Десятая выписка. Лондон, 2 мая 1864. Телеграмма мистерис Эрикорт получена после первого визита доктора Уайброва к Пенрозу. Мнение, высказанное доктором о болезни Пенроза, немного успокоило меня, как вдруг телеграмма мистерис Эрикорт снова взволновала. Оставив Пенроза на попечение хозяйки, я поспешил к лорду Лорингу. Было еще рано, и его сиятельство был дома. Он чуть не свел меня с ума от нетерпения своими бесконечными извинениями в том, что так непростительно перетолковал мое поведение по случаю прискорбного события со свадьбой в Брюсселе. Я остановил поток его слов. Надо отдать ему справедливость. Он говорил весьма серьезно и попросил его сказать мне, во-первых, почему Стелла в Париже. «Стелла там с мужем», — ответил лорд Лоринг. Голова у меня закружилась, и сердце начало усиленно биться. Лорд Лоринг взглянул на меня, побежал к столу, накрытому для завтрака в соседней комнате, и вернулся со стаканом вина. Право не знаю, выпил ли я его или нет. Знаю только, что мне с трудом удалось задать вопрос, состоящий из одного слова. «Помирились?» «Да, мистер Винтерфельд, помирились перед его смертью». Мы оба молчали минуту. О чем он думал, не знаю. О чем думал я? В этом я не смею признаться. Лорд Лоринг снова заговорил, выражая опасения по поводу моего здоровья. Я как мог объяснил свою дурноту и рассказал ему об освобождении Пенроза. Он слышал о моем предприятии еще до моего отъезда из Англии и поздравил меня с успехом. «Это будет приятная весть для отца Бенвеля», — сказал он. «Имя отца Бенвеля рождает во мне опасения». «Разве и он в Париже?» — спросил я. «Он уехал оттуда прошлой ночью», — ответил лорд Лоринг. «Теперь он в Лондоне. Насколько я могу понять, по весьма важному делу, касающемуся Ромейна». Я тотчас подумал о мальчике. «Ромейн в памяти?» — спросил я. «В полной памяти. Пока он еще в состоянии оказать справедливость, оказал ли он ее сыну?» Лорд Лоринг немного сконфузился и ответил только. «Не слыхал». Я был не удовлетворен. «Вы один из самых старинных друзей Ромейна», — настаивал я. «И сами не видели его?» «Я его видел несколько раз, но он никогда не упоминал о своих делах». После этого он быстро переменил разговор. «Могу я вам быть еще полезен какими-нибудь сведениями?» — спросил он. Мне хотелось узнать, каким образом Ромейн из Италии попал во Францию и как известие о его болезни в Париже было сообщено его жене. Лорд Лоринг все рассказал мне. «Леди Лоринг и я провели прошлую зиму в Риме», — сказал он. «И там виделись с Ромейном. Вы удовлетворены? Может быть, вам известно, что мы оскорбили его советом, данным Стелле до ее замужества? Это мы считали своей обязанностью». Я вспомнил, что Стелла сказала о Лорингах в день ее достопамятного визита ко мне в гостиницу. «Ромейн, вероятно, отказался бы принять нас», — продолжал лорд Лоринг. «Если бы, к моему счастью, я не имел аудиенции у папы. Святой отец отзывался о нем с величайшим снисхождением и добротой, и, услышав, что я еще не видал его, приказал Ромейну явиться к нам. После этого он уже не мог отказаться впоследствии принять меня и леди Лоринг. Не могу выразить вам, как нас опечалила перемена к худшему, которую мы заметили в его наружности. Доктор-итальянец, с которым он советовался, сказал мне, что биение его сердца слишком слабо вследствие продолжительных занятий, напряжения при проповеди и недостаточного питания. Он ел и пил ровно столько, чтоб не умереть и не больше, и упорно отказывался от отдыха и перемены обстановки. Позднее леди Лоринг, оставшейся с ним наедине, удалось заставить его отбросить сдержанность, с которой он относился ко мне, и она открыла еще причину, подтачивающую его здоровье. Я говорю не о нервных припадках, которыми он страдал в былые годы, а о впечатлении, произведенном на него вестью о рождении ребенка, принесенной ему доктором Вайбровым, которым, вероятно, руководили лучшие намерения. Это сообщение, расставаясь с женой, он не подозревал положение, в котором она находилась, подействовало на него сильнее, чем доктор предполагал. Леди Лоринг была так неприятно поражена тем, что он ей сказал по этому поводу, что повторила мне его слова только в общих чертах. Он говорил: Если бы я мог думать, что поступаю дурно, посвящая себя служению церкви, когда мое семейное счастье было разрушено, я поверил бы также, что рождение этого ребенка – наказание за мои грехи и предвестие моей близкой смерти. Но я не смею держаться этого взгляда. А между тем, после торжественного обета, которым я связан, я не могу радоваться событию, самые мысли о котором смущает и унижает меня как священника. Уже один этот взгляд укажет вам, в каком состоянии ум нашего несчастного друга. Он, по-видимому, не желал поддерживать знакомство с нами. Незадолго до возвращения в Англию мы услышали, что он назначен первым секретарем при посольстве в Париже. Папа в своей отеческой заботе о здоровье Ромейна избрал это великодушное средство, чтобы принудить его переехать в другое место и оторваться от беспрестанных занятий в Риме. Перед его отъездом мы снова встретились. Он был с виду похож на отжившего свой век старика. Мы забыли все и помнили только, что он священник нашей веры и наш бывший близкий друг, и устроились так, чтобы поехать вместе. Погода была теплая, и мы продвигались не спеша. Когда мы оставили его в Париже, он, казалось, чувствовал себя лучше. Я спросил, виделись ли они по этому случаю со Стеллой. «Нет», — ответил лорд Лоринг. «У нас имеются причины сомневаться, чтобы Стелле было приятно видеть нас, и нам не хотелось вмешиваться непрошенными в крайне щекотливое дело. Я уговорился с нунцием, которого имею честь знать, чтобы он писал нам о состоянии здоровья Ромейна, и после этого вернулись в Англию. Неделю назад мы получили новые тревожные вести, и леди Лоринг тотчас поехала в Париж. В первом своем письме она извещает меня, что сочла своей обязанностью сообщить Стелле об опасном состоянии здоровья Ромейна. Она благодарила жену за ее доброту и тотчас отправилась в Париж, чтобы быть вблизи, в случае, если бы ее муж выразил желание видеть ее. Стелла и жена живут теперь в одной гостинице. Меня в Лондоне задержали дела, но если до вечера я не получу известий о перемене к лучшему, то тоже отправлюсь с почтовым поездом в Париж к леди Лоринг». Было излишним отнимать еще более времени у лорда Лоринга. Я поблагодарил его и вернулся к Пенрозу. Когда я приехал в гостиницу, он еще спал. На столе в гостиной лежала телеграмма от Стеллы, заключавшаяся в следующих словах. «Я только что вернулась от его постели, рассказав ему о спасении Пенроза. Он желает видеть вас. Положительных страданий нет. Он умирает от упадка сил. Так объявили мне доктора. Когда я хотела писать к вам, они мне сказали: «Пошлите телеграмму. Времени терять нельзя». К вечеру Пенроз проснулся. Я показал ему телеграмму. Во все время путешествия он только и мечтал, как бы увидеть Ромейна. В крайнем отчаянии он объявил, что поедет со мной в Париж с ночным поездом. Припомнив, как на нем отразилось короткое путешествие по железной дороге от Портсмута, я уговаривал его отпустить меня одного. Но с его любовью к Ромейну нельзя было сладить. В то время, когда мы тщетно старались убедить друг друга, вошел доктор Вайбров. К моему изумлению, он принял сторону Пенроза. «Постарайтесь встать», — сказал он. «Мы поможем вам одеться». Мы подняли его и надели на него халат. Он поблагодарил нас и, сказав, что может одеться сам, опустился в кресло. Не прошло и минуты, как он заснул так крепко, что мы подняли и уложили его в постель, а он и не проснулся. Доктор Вайбров предвидел этот результат и с ласковой улыбкой смотрел на бледное, спокойное лицо бедняги. «Вот лекарство, с помощью которого мы поставим на ноги нашего пациента. Пусть он несколько недель только ест, пьет и спит, и вы увидите, как он поправится. Если бы вы возвращались по суше, Пенрос умер бы дорогой. Я присмотрю за ним, пока вы будете в Париже». На станции я встретился с лордом Лорингом. Он догадался, что я также получил неутешительные вести и предложил мне место в своем купе. Едва мы успели сесть, как увидели отца Бенвеля среди прочих пассажиров на платформе. С ним был седой господин, которого мы оба не знали. Лорд Лоринг не любит незнакомых. Иначе чего доброго, мне пришлось бы ехать до Парижа в обществе иезуита. Париж, 3 мая. По прибытии нашим в отель меня уведомили, что из посольства не было никакого известия. Мы застали леди Лоринг одну за завтраком, когда отдохнули после нашего ночного путешествия. «Ромейн еще жив», — сказала она. Но голос его перешел уже в шепот, и он тяжело дышит, когда ложится в постель. Стелла отправилась в посольство, она надеется увидеть его сегодня во второй раз». «Только во второй раз!» — воскликнул я. «Вы забываете, мистер Винтерфельд, что Ромейн священник. Он был посвящен в католическую веру только при условии полного развода с женой. Со своей стороны Стелла, никогда не говорите ей, что я сказала вам это, подписала формальный документ, присланный из Рима, удостоверяющий, что она соглашается на развод без всякого принуждения. Она была избавлена от исполнения другой формальности, о которой я не считаю нужным упоминать, особым разрешением папы. Ввиду этого, как мне сообщили в посольстве, где я была вместе со Стеллой, на присутствие жены у постели умирающего мужа другие священники посмотрят, как на скандалы святотатства. Добродушный нунций порицает за то, что превысил свою власть и исполнил, несмотря на протест, последние желания умирающего. Он находится теперь в переписке с Римом, ожидая окончательных инструкций, которыми и будет руководиться». «Видел ли Ромейн своего сына?» — спросил я. «Стелла взяла его сегодня с собою, но в высшей степени сомнительно, чтобы позволили бедному мальчугану войти в комнату отца. Это осложнение серьезнее всех прочих. Умирающий Ромейн настаивает на своем решении видеть малютку. С приближением смерти, когда исчезла для него всякая надежда на блистательную будущность, взгляды его изменились так радикально, что он грозит вновь отступиться, даже при последнем вздохе, если его желания не будут исполнены. Как все это кончится, я даже не решаюсь и предугадывать». «Если благодетельные распоряжения нунция не будут приняты, — сказал лорд Лоринг, — это может закончиться очередным протестом католических священников в Германии против запрещения брака. Движение началось в Силезии в 1826 году, и следствием его было образование уний или лиг, как мы их называем в настоящее время, в Бадене, Вюртемберге, Баварии и Прирейнской Пруссии. Еще позднее волнение охватило Францию и Австрию. Оно было остановлено только папской буллой 1847 года, провозглашавшей окончательное решение знаменитого Трентского собора в пользу безбрачия духовенства. Немногим известно, как это постановление слабо прививалось среди духовенства Римской Церкви. Даже в XII столетии были еще священники, которые не исполнили постановление о безбрачии». Я принадлежал к числу тех незнающих, на которых намекал лорд Лоринг. С большим усилием я сосредоточивал свое внимание на том, что он говорил. Мои мысли неслись к Стелле и умирающему. Я посмотрел на часы. Леди Лоринг, очевидно, разделяла беспокойство, овладевшее мною. Она встала и подошла к окну. «А вот и известие», — сказала она, узнав входившего в двери отеля комиссионера. Вошел слуга и подал карточку с несколькими написанными на ней строчками. Меня просили немедленно передать эту карточку в посольство. 4 мая. Я только теперь в состоянии продолжать свое повествование о событиях вчерашнего дня. Молчаливый слуга принял меня в посольстве, посмотрел на карточку и повел в верхний этаж дома. Дойдя до конца длинного коридора, он отворил дверь и удалился. Когда я переступил порог комнаты, я встретился со Стеллой. Она взяла меня за обе руки и молча посмотрела на меня. Вся ее искренность, доброта и благородство выразились в этом взгляде. Некоторое время царствовало молчание, потом она заговорила с большой грустью, но спокойно. «Еще один шаг, милосердие, Бернард. Помогите ему, по крайней мере, умереть спокойно». Я сделал шаг вперед и приблизился к нему. Он полусидел, обложенный подушками, в широком удобном кресле. Только в этом положении он мог свободно дышать. На его осунувшемся лице лежал явный отпечаток смерти, и лишь в его глазах, когда он повернулся ко мне, теплился еще меркнущий свет жизни. Одна его рука свесилась с кресла, другая обнимала малютку, который сидел на его коленях. Мальчик с удивлением взглянул на меня, когда я стал возле его отца. Ромейн сделал мне знак наклониться, чтоб я мог его слышать. «Пенрос», — спросил он слабым шепотом, — «дорогой Артур не умирает, подобно мне?» Я рассеял его опасения. На минуту будто тень улыбки мелькнула на его лице, когда я рассказал ему о напрасных усилиях Пенроса быть моим спутником во время путешествия. Очередным жестом он попросил меня еще раз наклониться к нему. Передайте мое сердечное благословение Пенрозу. Примите его. Вы спасли Артура». Его глаза обратились к Стелле. «Вы были и для нее лучшим другом». Он замолчал, чтобы перевести свое слабое дыхание, обвел взором комнату, в которой не было никого, кроме нас. Снова печальная тень улыбки пробежала по его лицу и исчезла. Я слушал, наклонившись к нему еще ближе. «Христос принял дитя к себе на колени. Священники называют себя служителями Христа. Они покинули меня из-за этого дитяти на моих коленях. Ложь, ложь, ложь! Винтерфельд, смерть, великий учитель! Я сознаю, как заблуждался, что я потерял жену и ребенка. Как жалко и ничтожно кажется теперь все остальное». Он на минуту умолк. Не думал ли он? Нет, он, по-видимому, прислушивался. Между тем в комнате не было слышно ни звука. Стелла испуганно встрепенулась, увидев, что он прислушивается. На ее лице выразился страх, но не удивление. «Разве то все еще мучает вас?» — спросила она. «Нет», — сказал он. «С тех пор, как оставил Рим, я никогда не слыхал этого ясно. Оно становилось с того времени все слабее и слабее. Теперь это уже не голос, а чуть слышный шепот. Мое покаяние принято, мое разрешение приближается. Винтерфельд!» Стелла указала на меня. «Да, я сейчас говорил о Риме. Что мне напомнил Рим?» Он медленно восстановил свои воспоминания. «Передайте Винтерфельду», — прошептал он Стелле, «что сказал Нунций, когда узнал, что я умираю. Великий человек пересчитал все должности, которые я мог бы занять, если бы остался в живых, занимаемого мною здесь места при посольстве». «Позвольте мне рассказать», — ласково прервала она. «Изберегите ваши силы для лучшей цели. С вашего места при посольстве вас бы возвели в высшую степень вице-легата. После мудрого исполнения этих обязанностей удостаиваются звания члена конклава. После остается занять последнюю, высшую ступень — получить сан князя церкви». «Вся суета», — сказал умирающий Ромейн. Он взглянул на свою жену и ребенка. «Истинное счастье ожидало меня здесь, и я узнаю это только теперь. Слишком поздно, слишком поздно». Он откинул голову на подушку и закрыл свои утомленные глаза. Мы подумали, что он хочет заснуть. Стелла попыталась взять от него мальчика. «Нет», — прошептал он, — «пусть мои глаза отдохнут, чтобы снова смотреть на него». Мы ждали. Ребенок смотрел на меня с детским любопытством. Мать стала на колени возле него и прошептала ему что-то на ухо. Веселая улыбка разлилась по его лицу, его ясные карие глазки заблестели. Он повторил забытый урок прежнего времени и снова назвал меня «дядя Бер». Ромин прислушивался. Его отяжелевшие веки снова открылись. «Нет», — сказал он, — «не дядя. Он тебе ближе и дороже. Стелла, дайте мне вашу руку». Продолжая стоять на коленях, она повиновалась ему. Он медленно приподнялся в своем кресле. «Возьмите ее руку», — сказал он мне. Я также стал на колени. Ее холодная рука лежала в моей. После долгого молчания он обратился ко мне. «Бернард Винтерфельд», — сказал он, — «любите их и помогайте им, когда я умру». Он положил свою слабую руку на наши соединенные вместе руки. «Да хранит и да благословит вас Господь», — прошептал он. «Поцелуйте меня, Стелла». Больше я ничего не помню. Как мужчина я должен был бы подать пример и должен был бы сохранить самообладание, но это невозможно было сделать. Я отвернулся от них и разразился рыданиями. Проходили минуты. Много или мало времени протекло, я не знал. Легкий стук в дверь привел меня в себя. Я отер бессильные слезы. Стелла отошла в дальний угол комнаты. Она села перед огнем с ребенком на руках. И я перешел в ту же часть комнаты и поместился довольно далеко, чтобы не мешать ему. Вошли два незнакомца и сели по обе стороны кресла Ромейна. Он, по-видимому, с неудовольствием узнал их. Потому как они рассматривали его, я заключил, что это доктора. После тихого совещания один из них удалился. Он возвратился почти немедленно в сопровождении седого господина, которого я видел во время путешествия в Париж, и отца Бенвеля. Зоркие глаза и иезуиты тотчас заметили наше присутствие в комнате. Я увидел на его лице подозрительность и удивление, но он направился так быстро, что я не мог сказать это с полной уверенностью. Он поклонился Стелле, она не ответила на поклон и сделала вид, что никогда не видала его. Один из докторов был англичанин. Он сказал отцу Бенвилю: «Если у вас есть дело к мистеру Ромейну, то мы предлагаем вам приступить к нему без замедления. Не удалится ли нам?» «Конечно, нет», — ответил отец Бенвиль. «Чем больше будет присутствовать свидетелей, тем для меня лучше». Он обернулся к своему спутнику. «Пусть поверенный мистера Ромейна изложит наше дело». Седой господин выступил вперед. «В состоянии ли вы выслушать, сэр?» — спросил он. Ромейн, откинувшись в своем кресле, по-видимому, вовсе не интересовался происходившим, но слышал и отвечал. Слабые звуки его голоса не достигали другого конца комнаты, где я находился. Поверенный удовлетворился и предложил присутствующим докторам формальный вопрос. «Вполне ли владеет мистер Ромейн своими умственными способностями?» Оба доктора ответили без всякого колебания утвердительно. Отец Бенвиль подтвердил их заявление. «Несмотря на болезнь мистера Ромейна, — сказал он твердо, — его ум так же ясен, как и мой». Пока происходило все это, ребенок с обычной в его возрасте резвостью соскользнул с колен матери. Он подбежал к камину и остановился, пораженный ярким пламенем горевших дров. В одном углу низенькой каминной решетки лежала маленькая связка лучинок на случай, если понадобится разжечь огонь. Увидев связку, мальчуган схватил одну лучинку и бросил ее для опыта в камин. Блеск пламени, когда лучинка загорелась, забавлял его. Он принялся сжигать лучинку за лучинкой. За новой забавой он притих, мать его довольствовалась надзором над ним. Между тем поверенный в кратких словах излагал свое дело. «Вы помните, мистер Ромейн, что ваше завещание было положено на сохранение в нашем бюро?» – начал он. «Отец Бенвиль был у нас и представил распоряжение, подписанное вами и уполномочивающее его переправить завещание из Лондона в Париж с целью получить вашу подпись под припиской, что является необходимым прибавлением для обеспечения действительности этого завещания. Вы удостаиваете меня вашим вниманием, сэр?» Ромейн ответил слабым наклоном головы. Его глаза были устремлены на мальчика, все еще занятого бросанием лучинок в огонь. «В то время, когда писалось ваше завещание, — продолжал доверенный, — отец Бенвиль получил от вас разрешение взять с него копию. Услышав о вашей болезни, он представил копию на рассмотрение высокопоставленного лица. Письменный ответ этого компетентного судьи удостоверяет, что документ, передающий поместье Венш Римской церкви, составлен так неудовлетворительно, что завещание сделается предметом тяжбы после смерти завещателя. Вследствие этого он дал приписку, которая исправляет этот недостаток. Мы ее присоединили к завещанию. Я счел, как ваш законный советник, своей обязанностью сопутствовать отцу Бенвилю во время его возвращения в Париж с завещанием на случай, если вам вздумается сделать в нем какое-нибудь изменение». Он взглянул на Стеллу и ребенка, как бы дополняя этим свои слова. Хитрые глаза отца Бенвиля обратились туда же. «Читать мне завещание, сэр?» — спросил поверенный. «Или, быть может, вы предпочитаете прочесть его сами?» Ромейн молча протянул руку к завещанию. Он все еще наблюдал за своим сыном, которому оставалось бросить в огонь еще несколько лучинок. Отец Бенвиль вмешался в первый раз. «Одно слово, мистер Ромейн, прежде чем вы будете читать этот документ», — сказал он. «Церковь получает от вас назад владения, бывшие некогда ее собственностью. Кроме того, она предоставляет вам и даже желает, объявляя это через меня, чтобы вы сделали некоторые изменения, которые вы или пользующийся вашим доверием законный советник признаете справедливыми. Я говорю о той приписке к завещанию, в которой речь идет о собственности, полученной вами в наследство от покойной леди Беррик. Я прошу присутствующих здесь лиц удержать в своей памяти эти немногие и простые слова, сказанные мною сейчас». Он поклонился с достоинством и отступил назад. Даже на поверенного он произвел благоприятное впечатление. Доктора переглянулись между собой с безмолвным одобрением. В первый раз нарушилось грустное спокойствие лица Стеллы. Я мог видеть, каких усилий стоило ей подавить свое негодование. Один только Ромейн оставался неподвижным. Лист бумаги, на котором было написано завещание, лежал забытый на его коленях. Его глаза все еще оставались прикованными к маленькой фигурке у камина. Ребенок бросил последнюю лучинку в тлеющую красную золу. Он посмотрел вокруг себя, отыскивая новый запас, и ничего не нашел. Его свежий молодой голос звонко раздался среди безмолвия комнаты. «Еще!» — закричал он. «Еще!» — мать погрозила ему пальцем. «Тише!» — прошептала она. Он убежал от нее, когда она попыталась взять его на колени и посмотрел на отца на противоположном конце комнаты. «Еще!» — закричал он опять громче прежнего. Ромейн поманил меня и указал на мальчугана. Я повел его через комнату. Он охотно пошел за мною и повторил свою просьбу, стоя около отца. «Поднимите его ко мне», — сказал Ромейн. Я едва расслышал эти слова. У него, по-видимому, недоставало уже сил шептать. Он поцеловал своего сына. Это ничтожное усилие стоило ему такого тяжелого напряжения, что на него было жаль смотреть. Когда я снова поставил мальчика на ноги, он взглянул на своего умирающего отца, все еще не забывая своего желания. «Дай еще, папа! Еще!» Ромейн вложил завещание в его ручонку. Глазки ребенка засверкали. «Сжечь?» — спросил он радостно. «Да». Отец Бенвель рванулся вперед с протянутой рукой. Я остановил его. Он вырвался от меня. Тогда я, забыв преимущество черной рясы, схватил его за горло. Мальчик бросил завещание в огонь. «Ах!» — воскликнул он в совершенном восторге и захлопал своими пухлыми ручонками, когда яркое пламя вспыхнуло в камине. Я выпустил Паттера. В порыве бешенства и отчаяния он обвел взором присутствующих в комнате. «Беру всех вас свидетелей!» — закричал он. «Это был припадок сумасшествия!» «А вы сами только что заявляли!» — сказал поверенный. «Что мистер Ромейн вполне владеет своими умственными способностями». Сраженный иезуит с яростью обратился к умирающему. Они смотрели друг на друга. На одно ужасное мгновение глаза Ромейна вспыхнули. В его голосе зазвучала сила, как будто к нему возвратилась жизнь. Паттер задал свой вопрос с мрачно нахмуренными бровями. «Для чего вы сделали это?» Последовал спокойный и твердый ответ. «Для жены и ребенка». Послышался и стих последний долгий вздох. После этих священных слов Ромейн умер. Лондон, 6 мая. По просьбе Стеллы я возвратился к Пенрозу со своим неизменным спутником. Мой дорогой старый товарищ собака крепко спит, свернувшись у моих ног, пока я пишу эти строки. Пенрос настолько собрался силами, что присоединился ко мне в гостиной. Через несколько дней он намерен увидеться со Стеллой. Какие приказания получило посольство из Рима? Принял ли Ромейн последнее напутствие в более ранний период своей болезни, мы никогда не узнаем. Не было сделано никаких препятствий, когда лорд Лоринг предложил перевести тело в Англию, чтобы похоронить его в фамильном склепе аббатства Венж. По прибытии в Лондон я взялся сделать необходимые распоряжения для похорон. Возвращаясь в гостиницу, я встретил на улице отца Бенвеля. Я хотел пройти мимо него, но он нарочно остановил меня. «Как поживает мистрис Ромейн?» — спросил он с той адской предупредительностью, которая, по-видимому, постоянно к его услугам. «Надеюсь, очень хорошо. А мальчик?» «Ему мало дела до того, насколько к лучшему он изменил свою будущность, устроив тот фейерверк. Извините, мистер Винтерфилд, вы, кажется, сегодня не в таком любезном настроении, как обычно. Вы, может быть, припомните ваше необдуманное нападение на меня? Предадим все это забвению. «А может быть, вы против меня за обращение бедного Ромейна и за мою готовность принять от него восстановленную собственность церкви? В обоих случаях я только исполнил свой долг, как священник. Вы свободомыслящий человек. Во всяком случае, я заслуживаю благосклонное истолкование своего поведения. Этого я уже выдержать не мог. Я имею свое собственное мнение о том, чего вы заслуживаете», — ответил я. «Не заставляйте меня выразить его». Он взглянул на меня со своей предательской улыбкой. «Я не так стар, как кажусь», — сказал он. «Я проживу еще 20 лет». «Ну что же?» — спросил я. «Да то, что многое может случиться за 20 лет», — ответил он. Сказав это, он меня оставил. Если он намекает на какую-нибудь интригу с его стороны в будущем, то вот что я скажу. «Я стану ему поперек дороги». Возвратимся к другому, более веселому предмету. Припоминая все происшедшее во время моего достопамятного свидания с Ромейном, я прихожу в некоторое изумление от того, что ни один из присутствовавших не сделал попытки воспрепятствовать сожжению завещания. Нельзя было этого ожидать от Стеллы или докторов, для которых это дело не представляло никакого интереса. Но я не могу понять безучастного отношения поверенного. Он просветил мое невежество двумя словами. «Оба поместья, Венш и Берик, находились в безусловном распоряжении мистера Ромейна», — сказал он. Он знал закон настолько, чтобы предвидеть, что дома, земли и деньги перейдут к его ближайшему родственнику, или, проще говоря, его вдове и сыну, если он умрет, не оставив завещания. Когда Пенрос в состоянии будет путешествовать, он отправится со мной в Бо-парк. «Стелла, ее маленький сын и мистрис Эрикорт будут гостями в моем доме. Пусть минует это время и подрастет мальчик. Тогда я напомню Стелле о последних желаниях Ромейна в то печальное утро, когда мы оба стояли возле него на коленях. А пока для меня довольно одного счастья — предвидеть этот день». Эпилог. Следующий лист дневника вырван. По какой-то случайности на это место попала страница рукописи, имеющая на себе позднейшую пометку и заключающая подробные распоряжения о свадебном туалете. Впоследствии никто иной, как мистрис Эрикорт, признала почерк этой заметки своим. Конец книги. Читала Наталья Первина.